Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный, политически безграмотен. Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид товарищей социалистов. Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный солдафон, подумал Бунчук и загасил улыбку. Нет Бога, кроме Аллаха. В военной среде была исключительная обстановка, словно извиняясь, вставил Меркулов. Мы все как-то в стороне стояли от политики. Наша хата с краю. Исаул Калмыков сидел, обминая вислые усы, остро поблескивая горячими монгольскими глазами. Чубов лежал на кровати и, вслушиваясь в голоса разговаривающих, рассматривал прибитый к стене, пожелтевший от табачного дыма, рисунок Меркулова, полуголая женщина с лицом Магдалины, томительно и порочно улыбаясь, смотрит на свою обнаженную грудь. Двумя пальцами левой руки она оттягивает коричневый сосок, мизинец настороженно отставлен, под опущенными веками тень и теплый свет зрачков. Чуть вздернутое плечо ее удерживает сползающую рубашку. Во впадинах ключиц мягкий пух света. Столько непринужденного изящества и подлинной правды было в позе женщины, так непередаваемо красочны были тусклые тона, что Чубов, непроизвольно улыбаясь, залюбовался мастерским рисунком, и разговор, достигая слуха, уже не проникал в его сознание. «Вот хорошо-то!» — отрываясь от рисунка, воскликнул он. «И очень не кстати, потому что Бунчук только что кончил фразой «Царизм будет уничтожен, можете быть уверены». Сворачивая папиросу, едко улыбаясь, Лесницкий посматривал то на Бунчука, то на Чубова. «Бунчук!» — окликнул Калмыков. «Подождите, Лесницкий! Бунчук! Слышите? Ну хорошо, допустим, что эта война превратится в гражданскую войну. Потом что? Ну, свергнете вы монархию. Какое же, по-вашему, должно быть правление? Власть-то какая? Власть пролетариата. Парламент, что ли?» «Мелко», — улыбнулся Бунчук. «Что же именно? Должна быть рабочая диктатура». «Вон как! А интеллигенции, крестьянству какая же роль?» «Крестьянство пойдет за нами, часть мыслящей интеллигенции тоже, а остальных...» «А с остальными мы вот что сделаем». Бунчук быстрым жестом скрутил в тугой жгут какую-то бумагу, бывшую у него в руках, потряс ею, процедил сквозь зубы. «Вот что сделаем». «Высоко вы летаете», — усмехнулся Лесницкий. «Высоко и сядем», — докончил Бунчук. «Соломки надо заранее постелить». «За каким же чертом вы добровольно отправились на фронт и даже выслужились до офицерского чина? Как это совместить с вашими воззрениями? Удивительно! Человек против войны... против уничтожения своих этих классовых братьев, и вдруг Харунжий». Калмыков шлепнул ладонями по голенищам сапог и искренне расхохотался. «Сколько вы немецких рабочих извели со своей пулеметной командой?» — спросил Лесницкий. Бунчук вынул из бокового кармана шинели большой сверток бумаг, долго рылся в нем, стоя спиной к Лесницкому, и, подойдя к столу, разгладил широкой ладонью пожелтевший от старости газетный лист. «Сколько немецких рабочих я перестрелял, это вопрос. Ушел-то я добровольно, потому что все равно и так взяли бы. Думаю, что те знания, которые достал тут, в окопах, пригодятся в будущем. В будущем». Вот тут сказано, и он прочитал слова Ленина. Возьмем современное войско. Вот один из хороших образчиков организации.